Глава 19. На дворе вызвездило. Вернувшись по закованной, только еще кое-где просовывающейся грязи на свой постоялый двор, Нехлюдов постучал в темное окно, и широкоплечий работник босиком отворил ему дверь и впустил в сени. Из сеней направо слышался громкий храп извозчика в черной избе. Впереди, за дверью, на дворе, слышалось жевание овса большого количества лошадей. Налево вела дверь в чистую горницу. В чистой горнице пахло полынью и потом, и слышался из-за перегородки равномерный и прихлебывающий храп чьих-то могучих легких, и горела в красном стекле лампадка перед иконами. Нехлюдов разделся, постелил на клеенчатый диван плед, свою кожаную подушку и лег, перебирая в своем воображении все, что он видел и слышал за нынешний день. Из всего того, что видел нынче Нехлюдов, самым ужасным ему показался мальчик, спавший на жиже, вытекавшей из парахи, положив голову на ногу арестанта. Несмотря на неожиданность и важность разговора нынче вечером с Симонсоном и Катюшей, он не останавливался на этом событии. Отношение его к этому было слишком сложно и вместе с тем неопределенно. И поэтому он отгонял от себя мысль об этом. Но тем живее вспоминал он зрелище этих несчастных, задыхавшихся в удушливом воздухе и валявшихся на жидкости, вытекавшей из вонючей катки, и в особенности этого мальчика с невинным лицом, спавшего на ноге каторжного, который не выходил у него из головы. Знать, что где-то далеко одни люди мучают других, подвергая их всякого рода развращению, бесчеловечным унижениям и страданиям, или в продолжение 3 месяцев видеть беспрестанно это развращение и мучительство одних людей другими, это совсем другое. И Нехлюдов испытывал это. Он не раз в продолжение этих 3 месяцев спрашивал себя, «Я ли сумасшедший, что вижу то, чего другие не видят?» Или сумасшедшие те, которые производят то, что я вижу. Но люди, их было так много, производили то, что его так удивляло и ужасало с такой спокойной уверенностью в том, что это не только так надо, но что то, что они делают, очень важное и полезное дело, что трудно было признать всех этих людей сумасшедшими. Себя же сумасшедшим он не мог признать, потому что осознавал ясность своей мысли и потому постоянно находился в недоумении. То, что в продолжение этих 3 месяцев видел Нехлюдов, представлялось ему в следующем виде. На всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, даровитые, сильные и менее чем другие хитрые и осторожные люди. И люди эти никак не более виновные или опасные для общества, чем те, которые оставались на воле, во-первых, запирались в тюрьмы, этапы каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы, семьи, труда, то есть вне всех условий естественной и нравственной жизни человеческой. Это во-первых. Во-вторых, люди эти в этих заведениях подвергались всякого рода ненужным унижениям, цепям, бритым головам, позорной одежде, то есть лишались главного двигателя доброй жизни слабых людей, заботы о мнении людском, стыда, сознания человеческого достоинства. В-третьих, подвергаясь постоянной опасности жизни, не говоря уже об исключительных случаях солнечных ударов, утопления, пожаров, от постоянных в местах заключения заразных болезней, изнурения, побоев, люди эти постоянно находились в том положении, при котором самый добрый нравственный человек из чувства самосохранения совершает и извиняет других в совершении самых ужасных по жестокости поступков. В-четвертых, люди эти насильственно соединялись с исключительно развращенными жизнью и в особенности этими же учреждениями, развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали как закваска на тесто на всех еще не вполне развращенных употребленными средствами людей.